мыслей в тех сферах, которые мы называем богословскими. Прихожане жертвуют, ну, как Бог на душу положит. По крайней мере, он не голодает. У него матушка попадья, у него дочка и сын, которые подрастают в очень среднем достатке, огородят, само собой, разумеется. То есть, скажем так, священник никогда не пытавшийся, не стремившийся как-то мыслить в тех сферах, которые мы называем богословскими. Он, когда у него спрашивали, верит ли он с легкостью, с детской легкостью говорил, верую. И у меня все было ясно, все понятно. И опять-таки жизнь давила на него, но это давление не ощущалось им как нечто из ряда вон выходящее. Жизнь его была скудна, жизнь его была неинтересна отчасти, но она согревала его душу хотя бы теми маленькими и непритязательными радостями, которые дает, допустим, нормальная семья всякому нормальному обыкновенному человеку. И вдруг, подобно как некогда многострадального Йова, вот на такого стихийно праведного отца Василия Судейского начинают одна за другой валиться страшные вещи. Вдруг внезапно при дурацких обстоятельствах погибает его сын, любимый Васечка. Купаются вместе с детишками в местной речке, ныряют, ударяется головой о камень и захлебывается. Хотя и речка-то там по пояс. Попадья, очень любящая и очень милая, и очень простая, что самое страшное в данной ситуации, женщина не вынесла утраты любимого, уже выросшего сына, которого, разумеется, прочили по отцовским стопам, по духовному званию. И сын-то был очень хороший. И она начинает с момента похорон. Сначала понемногу, но женский алкоголизм – дело страшное, и жизнь Василия Судейского превращается в ад. Бьющая жена, да еще попадья, понимает. Естественно, что статус священника очень зависит от его репутации. А в деревне так тем более, а тут начинают ходить слухи. Вот, дальше больше, жена пьет, а вновь зачинает и вновь рожает сына, ну и страшного идиота. Потому что от пьющей женщины потомство весьма своеобычное, сейчас бывает. Страшного идиота со скорченными, скрюченными руками, с деформированным черепом, абсолютно тупого и в то же время, знаете, не вызывающего ни малейшего сочувствия. Потому что это злобное животное, которое всех кусает, которое стремится ущипнуть, уязвить окружающих и от злости тараканов ест, как пишет Леонид Николаевич. Ужас. Можно себе представить, а живут все в одной комнатенке, дочка потихонечку начинает ненавидеть и отца, и мать. Ее вынуждены отправить в город к родственникам на нищенское содержание, учиться-то надо как. Вот. Потом кончается все это тем, что жена попадья, как вы понимаете, все пьющие, потому что безнадежность какая-то появляется. Вдруг опрокидывает в пьяном виде горящую керосиновую лампу, сгорает. И кончается прямо на руках обожженная страшно своего мужа Судейского. И отец Василий, в одночасье, как подобно Йову, утративший все, оказывается в холодной церковной сторожке зимой и живет вместе с сыном-идиотом. Вот. Все утрачено, все потеряно, и вот тогда-то, как у всех героев Леонида Николаевича, у отца Василия вдруг наступает некое прояснение сознания. То есть раньше он по мере поступления этих самых бед поступал так, как Йов. Он поднимал глаза к небу, произносил формулу смирения и говорил: верую, верую, прав ты, Господи. Так его учили. Но дальше вот это все стало накапливаться, накапливаться, накапливаться, и вот в один прекрасный день он вдруг понял, что что-то мешает ему говорить: прав ты, Господи. И вместо этого у него выливается формула: Господи, а за что? Нет, он не подвергает сомнению существование Бога. Более того, он не подвергает сомнению существование благого Бога. Но он просто считает невозможным дальше не понимать. И он рассуждает приблизительно так: если на меня свалились такие огромные несчастья, если я не чувствую оправданности этих несчастий, тогда очевидно, что эти несчастья имеют смысл избранничества. Это значит, что меня испытывают в вере для того, чтобы затем вознаградить чем-то из ряда вон выходящим. В принципе, из ряда вон выходящим. То есть, поначалу, как это ни парадоксально звучит, несчастья обостряют мистическое состояние отца Василия до последних мысленных пределов. Он вдруг начинает резко менять тип своего служения. Вообще православная церковь штука интересная, понимаете, ведь она очень большая, и это позволяет выделять в ней огромное количество модификаций, как разные попы, разные храмы, разные приходы служат, понимаете, огромное количество версий литургики. Можно сокращать, можно не сокращать. Можно придерживаться требований служебника, можно халтурить. Причем самое интересное, что здесь идет тот момент, который Соловьев называл синергия. То есть как бы взаимное движение человека к Богу, а Бога к человеку. Халтурит поп. Каков поп, каков, таков и прикот, сказал, кстати, об этом народ. Халтурит поп, халтурит и приход. Говорит он что-то невнятно, нет в нем какой-то вот такой мистической энергии. Ну и люди ничего не понимают в службе, значит, начинают болтать, получается сумятица. Но вот приходит некто, вроде Иоанна Кронштадта, и вдруг начинает служить всерьез. Так некогда Иоанн начинал в Кронштадте. А дальше вдруг происходит нечто невообразимое. Люди начинают идти в Кронштадт по замерзшему Финскому заливу. Русский человек, он тоже такой. Понимаете, ведь недаром, опять-таки, Мережковский писал, что прав и Гоголь, прав и Белинский в своей полемике. Белинский говорил о том, что русский человек говорит о Боге, простите, чеша себе зад. А Гоголь говорил о том, что русский народ наиболее предрасположен к мистическому действию. Отсюда народ богоносец Достоевского. Понимаете, раньше думали или-или, а оказалось в 17-м, допустим, в том же году, что и-и.